Матерь Агни-йоги. О нужности и достоинстве записей предоставь судить нам. Ты же пиши, не мудрствуя лукаво. По мере расширения сознания расширяются и возможности, и углубляется и развертывается то, что было дано раньше. Обороты восходящей спирали сознания, все то, что было затронуто раньше, позволяют освещать уже с иной, более высокой ступени познавания и намечать вехи будущих достижений. А так как сознание у всех и продвижение каждого также спирально, то становится явно понятно, почему для идущих к владыке записи эти будут очень нужны. По пробитой дороге идти много легче, чем самому прокладывать путь. В этом и заключается заслуга всех тех, кто после идущим путь пролагает в пространстве. Принять в сознании пространственную мысль и четко и ясно оформить ее непросто. Много ли среди массы людей можно найти приемников пространственных мыслей? Если подсчитать, то можно увидеть, как мало могущих принять. Но принять и понять недостаточно, надо еще мысль отлить в форму, доступную для человека, то есть ее запечатлеть на бумаге, дабы не исчезла, не оставив для потомства следа. Это и есть долг перед человечеством со стороны того, кому доступ открыт в сокровищницу космической мысли.